головой лягу, а не отдам. Будем жить далеко, в лесу, избу построю. Много ли нам надо? Руки есть, любовь есть, хорошо будет. Да и не одни мы в лесу. Люда беглого там не счесть. Кони мчали с лесной просекой навстречу огненному диску солнца. Вторую седмицу ночами пробирался Бориска с Фитиньей дальними глухими дорогами. Коней пришлось им продать. В одном селении Бориске удалось купить для девушки теплую одежду. И теперь Фитинья совсем повеселела. Она то и дело начинала беспечально напевать, ласкалась к Бориске, и ей же казалось дурным сном все, что произошло с ней за эти годы. На щеках ее снова заиграл румянец, а глаза точно омыло живительной влагой. «Суженая моя!» — глядя на нее, думал Бориска. «Одна лишь любовь умеет вернуть молодость, до края наполнить сердце». Но Бориску не покидало чувство тревоги за любимую. В Москву он решил не заходить. Бог с ним, с добром. Все оно не стоило мизинца Фитинюшки, ласкового ее взгляда. Ее надо было спрятать, уберечь. Но куда податься? У кого искать помощи? И тогда он вспомнил о деде Юхиме. К нему-то теперь и держал Бориска нелегкий путь. Дед Юхим встретил их как родных. Много не расспрашивал, все понимал с полуслова. Когда Фитинья, изнуренная путем, улегла спать с невесткой деда, он тихо сказал Бориске: «В наших-то краях беглый люд силу немалую собрал. Бояр потрошат, добро грабленное отымает у них по справедливости». Пошевелил густыми бровями. «Вожак у них зол на богатеев, ох, зол! Верно, налили они ему в достатке кипятка под шкуру. Да и кому не налили? Зеньки ненасытные». Помолчал и совсем тихо добавил: «Андрей Медвежатник звать. Сбег от казни». Бориска задохнулся от волнения, вцепился пальцами в руку деда. «Медвежатник, это ж мой друг! Неужто жив? Дедусь, мне б свидеться!» «Повремени», — усмехнулся старик. «Фрол мой возвернется с охоты, сведет себя к дружку». Фрол пронзительно свистнул, и эхо долго носило свист по лесу. Но вот где-то далеко раздалось уже не эхо, а такой же ответный свист. Фрол поднес ладони к губам и, загуков, прислушался. Вскоре из-за кустов вынырнул небольшого роста рябой человек в кожухе. В руках он держал узкие вилы, острыми зрачками недоверчиво уставился на Бориску. Увидев Фрола, сразу успокоился. «Ты чё?» Фрол не торопился с ответом. Недаром дед о нем сказывал. «На пожар и то шагом ходит». Помолчав, попросил: «Проводи к медвежатнику, дело есть». Они долго шли лесом, сбивая с веток снежные комья, продираясь сквозь заросли. В одном месте даже ползли под землей и, наконец, к вечеру очутились на поляне возле небольшой избы. Проводник остановился. «Погодьте», — сказал он, и вошел в избу. Волнение все более охватывало Бориску. Он напряженно глядел на дверь, за которой скрылся рябой. Но когда на пороге появился рослый человек, и Бориск увидел его лицо, он отпрянул. «Нет, это был не Андрей». Разорванный рот сросся кое-как, из-под лба в багровых шрамах чернел уголек чудом уцелевшего глаза. Клочья седых волос выбивались на висках. Человек сделал шаг к Бориске, с горечью спросил. «Не распознал?» «Только теперь по голосу», — признал Бориска Андрея. Бросился к нему, прижался к изуродованному лицу. Они засиделись до полуночи. Бориска рассказал свою историю, Андрей — свою. «Я от мучителя через стреху убег, доски отодрал, только ногти там оставил. Сестренка постельничего трошки подобрала меня на пороге, прятала, выходила. А Качева, — Андрей скрипнул зубами, — сжег под сосенки, приказал солью посыпать пепел хаты моей. Жену привязал к хвосту конскому, волок по земле. Отца Хворова убил, Семенову семью истребил». На мгновение Бориска представил заплывшее жиром лицо Качевы, жестокие глаза Калиты. «Все вы, зверюги лютые, перебить вас мало».